Ну, свой номер кошелька я знаю наизусть. Кто-то свой пин-код от карточки запомнить не может, а для меня сохранить в памяти небольшой ряд цифр, раз плюнуть. Наверное, профессиональное. О, черт. Переход на малый общий уровень. 20 кредитов минута. Будет открыт доступ к аукционам 4 соседних ареалов. Переход на средний общий уровень. 100 кредитов минута. Будет открыт доступ к аукционам 21 соседнего ареала. Необходима общая репутация не меньше 100. Переход на полный общий уровень. 1000 кредитов минута. Будет открыт доступ к аукционам всех рас и ареалов. Необходима общая репутация не меньше 1000. Жадная игра. Ну да ничего не сделать. Так что чего время терять. Со счета списано 20 кредитов. Значения получились на удивление ровные. Не время тратить драгоценные секунды на размышления. Разбив ветки и кору на 10 кучек, выкидываю все в аукцион. Стартовая цена 1 кредит. Потолок не ограничен. Время 2 дня. Ягоды и травы. Туда же. Комиссию за покупку, к счастью, придется оплатить покупателю. А теперь, пока осталось немного времени, можно успеть прицениться. Бластеры наподобие того, что достался мне от незадачливого убийцы, стоили под сотню кредитов. Повезло, в соседях оказалась раса, развивающаяся по энергетическому пути. Теперь проверить оружие с уроном, как у моего проклятого ножа. Оказалось, что лучше можно подобрать не раньше 20 го уровня, так что можно не торопиться. Гоблинский нож, похожие оружия стоят около 18 кредитов, на аукцион, на общих основаниях. Какие-то живые оружия от расы растений пропустить. Осталось 20 секунд, надо успеть проверить, насколько стоит рассчитывать за мои собранные ресурсы. Так, кора идет по 5 кредитов за килограмм, ветки в 2 раза дешевле. Неудивительно, набрать их проще, да и, если честно, я даже придумать не могу, где их можно использовать. Напоследок пробежался взглядом по общему списку, отсортировав самые дорогие товары, может быть, что-то отложится в памяти, и не выкину или не потрачу невзрачную на первый взгляд безделушку, которая могла бы принести много денег. В этот момент оплаченное время закончилось, а я вспомнил, что забыл выставить бластер на продажу. Цены-то проверил, а выставить забыл, но ведь не возвращаться же, тем более с их грабительскими расценками. Ничего страшного, отложим на следующий раз, это не последний поход к аукциону. Зато теперь буду знать, к чему готовиться, хоть я и действовал довольно быстро, копируя названия предметов и ресурсов и вставляя их в поисковое окно, все равно остался еще огромный объем информации, до которого так хочется добраться. Взгляд тем временем не отрывался от пневматической трубы, проходящей рядом, результаты торгов я буду получать уже из нее. Внешне очень похоже на почту из Грим Фанданго, но учитывая, что цену выкупа я так и не поставил, рассчитывать мне пока ни на что, нужно подходить сюда ровно через 2 дня. А пока можно заняться падучей болезнью в городе, добрые дела наверняка принесут репутацию, а уж если хочешь добраться до общего аукциона, без нее не обойтись. И что-то мне подсказывает, что настоящие денежные мешки, готовые выкладывать 1000 кредитов, крутится именно там. Выбравшись из аукционного дома, я продолжил свой путь по городу, утешая себя тем, что выставлять товар без цены выкупа – это верный способ получить максимальную цену, так что хоть один или пару кредитов я на этом заработаю. Увидев товар по минимальной цене, каждому захочется сделать ставку и купить его подешевле. Игроков много, цена потихоньку растет, пока не доходит до средней по рынку. А дальше все просто. Спрос то растет, то падает, и за то время, пока товар выставлен, хоть раз да появится богатей, обычно качающий производственную профессию, выкупающий все ресурсы такого вида. И после этого твоя цена по сравнению с остальными на рынке опять становится самой привлекательной. Но самую большую выгоду получить этим способом можно, выставляя на торги редкий предмет. Здесь в пылу борьбы и соперничества реальная цена может остаться далеко внизу. Жаль только, что до таких предметов мне еще далеко. А пока остается только надеяться, что опыт, почерпнутый в земных играх, поможет мне и в джи. Глава 10. Город и люди. На улицах было пустынно, первые этажи без окон делали улицу похожей на какое-то мрачное ущелье, где сверху из закрытых ставен раздаются надсадные хрипы и яростные перешептывания. Вроде все логично, все болеют и сидят по домам, ожидая помощи от благородных героев, которые должны прийти в мир и начать его спасать от всевозможных бедствий. К несчастью, у них есть только я. В горле начал подниматься вверх, стремясь наружу, зловещий смех, который с трудом удалось удержать внутри. После происшествия с нервным срывом на гоблинах я понял, что нужно держать себя под контролем. Но несмотря на все усилия, в сознании начали крутиться картинки. Врываешься в дом, убиваешь ослабевших хозяев, собираешь все ценные вещи и несешь на продажу. Заманчиво, но какие после этого будут потери в репутации, о топовых аукционах придется забыть, да и стража наверняка не дремлет и остановит юного мародера. И тут же в голове вспыхивает новая картинка. Запасы лекарства уничтожаются, стража и администрация города погибают, а все имущество остается мне на разграбление, целого города мне точно хватит улететь с земли хоть первым классом. А уж потом с вечностью впереди и деньгами в карманах репутацию будет исправить не проблема. Квест под руку со смертью. Принять. Подробности. Отказаться. Вылитые сверху помои на этот раз попали прямо на меня. Отказаться. Да что со мной происходит? Как будто мозг периодически засыпает, оставляя голые инстинкты, а они у меня какие-то агрессивные. С другой стороны, ничего критичного в том, чтобы умертвить целый город, я не вижу. Но есть одно но: репутация Джи играет роль и в обычной вселенной, так что, выбравшись в земли таким путем, я существенно осложню себе жизнь и урежу возможности. Да и не представляю, если честно, как все это можно провернуть. Так что воспользуемся классикой. Пойдем к губернатору, мэру или кто тут главный, будем брать квест на спасение города. Так сказать, согласовывать награду заранее, а то ведь потом, судя по тому, что я узнал от Джи, NPC ограничится обычным спасибо. Это, батенька, не наш метод. Разумеется, я не знал, где искать городское начальство, да и карта отображала только то, что я сам смог найти. Но простая логика подсказывала, что искать надо центр города и, скорее всего, самое крупное и величественное здание, ратушу, например. И сдается мне, что располагается она где-то неподалеку, аукцион вряд ли разместили бы слишком далеко от торговых и ремесленных кварталов, а уж от правительственных тем более. А раз так, порыщем пока по соседству. Город по-прежнему поражал своей пустотой, разумеется, я понимал, что дело в недавнем запуске игры и в том, что игрок пока только я один, но все равно было как-то непривычно, и даже не по себе. Задумавшись, я чуть было не споткнулся о тело очередного умершего от падучей болезни. Внезапно человек застонал и всхлипнул, чуть заметно пошевелив ногами. Потом снова замер и как-то обмяк, будто сдулся. Выглядело это довольно страшно. Не теряя времени, я продолжил поиски. Площадь, на углу которой располагался аукцион, оказалась просто огромной, непривычно огромной для небольшого средневекового городка. Городская управа наконец появилась на карте обозначения. Я уверенно двинулся в том направлении и вскоре дошел до широких ступенек, ведущих к входу в форме арки. На входе стояли стражники. Ну, разумеется. При виде меня они скрестили копья, преградив таким образом мне дорогу. Аудиенции не проводится, странник, глухо сказал один из них. Интересно, откуда он знает, что я именно странник? По моему внешнему виду. Или в управу ходят по умолчанию только игроки-приключенцы. Мне необходимо поговорить с его светлостью, его милостью, как там он, интересно, правильно называется. Я пришел освободить город от падучей болезни. Вы входите в топ-10 игроков расы. Требования для получения задания понижены. Ее светлость примет тебя, немного подумав, произнес стражник. Ее. А вот это уже интересно. Закованные в латы стражники убрали копья, освободив мне дорогу. Помедлив, я зашел внутрь, в легкую темень и освежающую прохладу. Чуть пройдя, вошел в полукруглый зал, который освещался намного лучше, чем помещение при входе. В зале царило оживление, в отличие от городских улиц, он был полон народу. И, разумеется, народ этот был непростой. Дамы в огромных кружевных платьях, мужчины в парадных мундирах или разноцветных нарядах и явно дорогих шляпах, все о чем-то переговаривались и создавали броуновское движение, перемещаясь из одной части зала в другую. Заметив меня, они притихли, а по залу эхом пронесся шепот. «Чужеземец-странник. Да, похоже, от местных я отличаюсь сильно. Дамы и господа расступились, образовав для меня коридор. В дальнем конце за широким столом сидела молодая женщина в окружении двух старичков. Видимо, это и была ее светлость. А старички, по всей видимости, какие-нибудь советники. Подойдя ближе, я понял, что не ошибся. Бургомистр Медея. Поговорить. Советник Тронкс. Поговорить. Советник Атракс. Поговорить. Пожалуй, не будем нарушать привычную во всех мирах субординацию и обратимся непосредственно к бургомистру. Рада приветствовать тебя, странник, услышал я, активировав диалог. Полагаю, ты действительно сможешь помочь Саринфилу. Я согласно кивнул. Надо держаться уверенно, чтобы получить квест. А там уж я найду способ, будьте спокойны. Население угасает с каждым днем, тяжело вздохнула Медея. Она была еще совсем не старой и довольно миловидной. Наши запасы целебного порошка на исходе, мы при всем желании не можем обеспечить всех жителей города. Торговцы объезжают Саринфилл стороной, соседний Ларинха утерпит бедствие вместе с нами. Не забывайте о спекулянтах, ваша светлость, вторгся в разговор советник Тронкс. Нашлись богатые люди, обратился он уже ко мне, которые скупили значительное количество лекарства и держат его при себе. Кто-то сделал это, чтобы обеспечить лекарством себя и своих близких, а кто-то, он помолчал, создал подпольную сеть по торговле лекарством. Плохо то, что мы не можем пополнить запасы, это уже говорил Атракс. Всех алхимиков по иронии судьбы забрала болезнь. Они трудились без передышки, чтобы обеспечить Саринфилл снадобьем, и совсем забыли про себя самих. А их ученики, увы, пока недостаточно умны, чтобы составить снадобье по рецептам. Мы в отчаянии. Горько воскликнул Тронкс. Мы пробовали сообщить королю, но ни один из гонцов не вернулся. У нас есть подозрение, что их перехватывают по дороге. Кто и зачем, мы пока не знаем. Та же самая ситуация в Ларинхеу. Гонцы от нас и от них свободно перемещаются между нашими городами, но стоит им выдвинуться к королевскому замку, как они попросту пропадают. Выясни, кто за этим стоит, странник, вновь заговорила Медея. Ты спасешь не один, а целых два города. На твоей репутации это скажется самым лучшим образом. Буду рад помочь, ваша светлость, прищурившись, сказал я. Но поймите и вы меня, одной репутацией сыт не будешь и новых доспехов не купишь. Могу я рассчитывать на что-то еще? Медея и советники переглянулись. Знай себе цену. Вы не стали торопиться выполнять квест, не узнав деталей. Количество опыта увеличено на 75. «Мы щедро отблагодарим тебя, странник», — сказала Медея. «80 кредитов за спасение города. Маловато», — подумал я, но вслух сказал другое. «Я выясню, кто убивает гонцов, ваша светлость. А как насчет исцеления жителей?» Медея с советниками снова переглянулись и принялись шептаться. Периодически старички злобно и недоверчиво посматривали на меня, а Медея все больше округляла глаза. Наконец они закончили совещаться и повернулись ко мне. Совет принял решение, странник, обратилась ко мне госпожа бургомистр. Мы поручим тебе спасение Саринфилла, и, разумеется, щедро вознаградим тебя, если ты выполнишь поручение. Но, ну конечно, разумеется, но, куда же без этого? Для начала тебе нужно заслужить наше доверие, закончил за бургомистра Атракс. У Саринфилла есть проблемы помимо падучей болезни. На время мора нам пришлось временно о них забыть. У нас нет ни людей, ни времени. Только сейчас я вспомнил, что позади меня стоит толпа разодетых мужчин и женщин. Не знаю, кто они, но прячутся в здании городской управы они явно не просто так. Наверняка какие-нибудь представители местной элиты, которые делают вид, что участвуют в решении судьбы города. Сейчас они стояли и молча наблюдали за происходящим. Настолько тихо, что я про них даже забыл. Выбирать тебе, странник, вновь заговорил советник Атракс. Борьба на высоте. Подробности. Отклонить. Мародеры. Подробности. Отклонить. Городские подземелья. Подробности. Отклонить. Три квеста на выбор. Или я должен выполнить каждый по очереди. Ладно. Подробности. Борьба на высоте. Из-за мора, вызванного падучим недугом, в Саринфилле расплодились гарпии. Солдаты не успевают уничтожать их, и теперь они стали настоящей угрозой для оставшихся в живых горожан. Мародеры. Улицы города полны темных личностей, которые грабят умирающих на улицах города и врываются в дома, пользуясь беззащитностью хозяев. Городские подземелья. Элитный квест. Подробности вам расскажет комендант Киллин. Найдите его у решетки городских стоков. Пожалуй, элитный квест я оставлю на потом. Наверняка он довольно сложный для моего уровня. А вот прокачаться на мародерах и гарпиях, пожалуй, стоит попробовать сразу. Подожди, молодой человек, прервал мои мысли уже долгое время молчавший и о чем-то размышлявший Тронкс. Я бы хотел попросить тебя отказаться от денег. Так вот, что терзало его все это время. Мне кажется, теперь я знаю, кто отвечает за финансы в Сарвинфилле. Вслух говорить ничего не стал, только поднял правую бровь для поддержания диалога. В молодости я много путешествовал, судя по животику, молодость осталась давно за плечами. И с тех пор у меня остался один артефакт, позволяющий обрести новые возможности. Мы тогда даже вышли за границы нашего ареала, там я его и получил, но, к сожалению, ни я, ни один из других жителей города не можем его использовать. А тебе, я вижу, он подойдет. Вам предложена альтернативная награда. Откажитесь от денег по факту выполнения задания и получите жемчужину Крайта прямо сейчас. Жемчужина Крайта позволяет превратить один пассивный навык в параметр. Принять. Отказаться. Даже подробностей нет, не награда, а кот в мешке. Что же у меня есть такого, чего нет у других жителей города? И тут меня осенило. Старик упомянул, что выбил жемчужину в соседнем ареале. А что я получил от представителя другой расы? Только энергетическую защиту. То есть, по идее, эта жемчужина позволит переучить ее в параметр энергия. Это какие же возможности передо мной откроются? Принять. Это очень разумный выбор, юноша, аво, я перешел из разряда молодых людей в разряд юношей. Интересно, это повышение или понижение? Вы получили предмет «Старая жемчужина Крайта». Драконы Крайта отличаются прекрасной приспособляемостью. Изначально привычные к кислородной среде, они могут выжить даже в космосе. Жемчужины, приспособившиеся к жизни на стенках их желудков, частично переняли их свойства. Помните, старые предметы очень быстро теряют полезные свойства, жемчужина потеряет свои свойства через час. Вот гадство, а ведь хотел продать ее, уверен, что можно было бы получить очень немало. Сколько высокоуровневых игроков не отказалось бы немного перераспределить свои возможности. Это ж сколько денег на ветер. В руке переливался матово-черным светом неправильной формы шарик, не очень похожий на жемчужину, и как же его активировать? Просто съешь, благожелательно ответил Тронкс. Видимо, последний вопрос я задал вслух. Ну что ж, попробуем. Вы желаете изменить параметр энергетическая защита на параметр энергия? Принять. А что еще делать? И тут взгляд зацепился за виденное недавно имя. Комендант Киллин вместо того, чтобы стоять у решетки люка, развлекался разговором с хихикающей басом девушкой. Будем считать это знаком судьбы. Принят квест «Городские подземелья». Глава 11. И добрым словом, комендант, позвольте представиться, Александр, и поклон, как у офицеров в фильмах про царскую эпоху, хотя что-то мне подсказывает, то, что изображают в фильмах, и особенно то, что изобразил я, очень далеко от действительности. Вот и Киллин не оценил, игнорирует меня, продолжая разговор с собеседницей. И о чем, думаете? О болезни или хотя бы о политике? Нет, это был даже не пошлый флирт, а оба с интересом обсуждали цены на навоз и его использование при выращивании редких растений. Откуда Джи это вытаскивает? Вы входите в топ-10 игроков расы. Требования для получения задания понижены. Молодой человек, я сначала не обратил на вас внимания, но сейчас, присмотревшись, понимаю, что у вас ярко выражены положительные качества, достойные настоящего солдата, судя по всему, чтобы попасть сюда, обычному игроку пришлось бы неплохо постараться, зарабатывая уважение в городе. Я же хоть и упустил из рук уникальный стартовый квест расы, но утешительные плюшки в свое распоряжение все-таки получил. Рад стараться. Бургомистр тоже заметила их, немного лести и заодно покажем, что мы знакомы с самыми значимыми лицами в городе, и сказала, что лучше всего я смогу их проявить, расправившись с проблемами в городских катакомбах. Да, разбираться в людях – это талант достойных людей. NPC довольно сощурился. Если ты собрался в катакомбы, то тебе нужен ключ. И давай я отмечу тебе на карте, где находится вход, добавил он после небольшой паузы. Неужели без этого пришлось бы самому искать? Задание обновлено. Получен ключ от входа в катакомбы. На карте отмечены центральные и запасной входы. Спасибо, комендант. А что там нужно делать? Немного наивно, но лучше во всем разобраться здесь и сейчас. Убить там всех. Комендант, похоже, тоже был удивлен, почему настолько способный человек задает глупые вопросы. Кто там завелся, точно неизвестно, но пара свидетелей видела следы огромных змеиных тел. Так что, скорее всего, там завелась семейка Наг. Задание обновлено. Вы выяснили, кто скрывается в катакомбах. Наги, наполовину люди, наполовину змеи, владеют магией и ближним боем. Быстры и практически не устают. Похоже, тут я выяснил все, что можно, хотя мне это особой пользы и не принесет. Я уже собрался уходить, как Килли накликнул меня. Подожди, уже поздно. Я бы тебе посоветовал переждать ночь и только с утра отправляться в катакомбы. Ты же знаешь, в чем слабость Наг. Спасибо, комендант. Нет, не знаю, но рассчитываю найти в сети. Если выполнишь задание, можешь звать меня по имени. Награда обновлена. 20 репутации в городе Сорвинфилл. Доступ к заданию спасения Сорвинфилла. Возможность выбрать оружие в городском арсенале. Разрешение называть коменданта по имени. Ради такого стоит постараться. И я сразу же постарался скрыть кривую ухмылку на лице. Не стоит портить отношения со всеми подряд. Может, я такой раздражительный от усталости, все-таки уже почти 13 часов в игре, и нет никакого желания выходить. Там меня, скорее всего, ждут разборки и проблемы, а здесь? Здесь все просто и понятно, жалко только, что мне рекомендуют повременить с квестом. Может, и правда выйти, поесть, или... Тут в голове появилась прекрасная идея. Раз тут пошла такая классика, то есть место, гарантирующее любому игроку возможность кого-нибудь убить и подзаработать. В любом городе. Покинув управу, я выбрался на обычные, уже привычно пустынные улицы. Найдя подворотню потемнее, принялся осматривать землю и забитые мусором углы. За что удостоился от проходящей мимо пары NPC, не все они сидели по домам, презрительного взгляда. Ну и ладно. Уже второй заход в подворотню привел к успеху, классика не подвела. Под прогнившей деревянной дверью скрывался проход в канализацию. Судя по уровню, который можно было бы набить при обычной дороге в город, что спрогнозировать довольно легко, монстры должны там быть максимум уровня 10 го, так что с моим ножом я должен справиться. И заодно проверим, насколько вырастет награда за уничтожение существ выше меня уровнем. Внутри меня ждала канализация. Знакомая по черепашкам ниндзя. Иногда мне кажется, что джи часть локаций достраивает прямо в процессе, считывая их из моей головы. А если попробовать? Представим, что в этой куче, допустим, Ила лежит сундучок с деньгами. Я даже представил, как он здесь оказался. Воры утащили его из дома богача, потом спрятали тут, чтобы переждать. Договорились после поделить богатство, но добыча застила глаза, и былая дружба не выдержала, сменившись безудержной схваткой. Мастерство старых друзей было примерно равно, и каждому досталось по смертельной ране. А сундучок так и остался здесь, спрятанный в зловонной клоаке, потихоньку гниющий и ждущий своего нового небрезгливого хозяина. После такой яркой картинки я был практически уверен в успехе. Черта с два, в этом, или ничего не было. Похоже, халява, это та вещь, на которую рассчитывать тут точно не стоит. А значит, вперед. Чувство сожаления моментально покинуло меня, оказывается, я соскучился по хорошей виртуальной драке. Как там говорилось в письме, что принес гоблин, в вас есть ярость. А да, она во мне есть, и пусть пользы от нее никакой, а в любой приличной игре это был бы не слабый баф. Но благодаря ей, наверное, осознал это только сейчас, я начал получать удовольствие от того, что делаю. Теперь убийство, это не просто способ заработать денег, но оно приносит мне удовольствие. Немножко стыдно, но зачем обманывать самого себя? Может быть, так люди и становятся маньяками. Впереди раздался приближающийся писк, классика. Слева стена, покрытая мхом и слизью, справа – проточная вода, в чьем содержимом у меня нет ни капли сомнения, а впереди – враг. Так что нет смысла раздумывать, только вперед. Кротокрыс, 12-й краткий уровень, злобное алчное существо, завезенная с другой планеты, обладает низким интеллектом, несоциально. Родная планета находится в системе Красной Звезды, так что он привык к пониженной силе тяжести. При обычной или повышенной чувствует себя некомфортно, медленно передвигается, с запозданием реагирует на агрессивные действия. Однако опасайтесь ударов лапой, несмотря на маленькую скорость, их сила огромна. Идеально, пусть я немного промахнулся с уровнем монстров и, чтобы выжить, мне нужно практически полностью избегать урона, такой тип монстров, это именно то, что надо. А благодаря урону моего ножика я смогу справиться достаточно быстро, чтобы не допустить ненужных случайностей. Итак, в левой руке, бластер Нри, в правой, нож. После того, как я получил новую характеристику и смог его надеть, это первый раз, когда получится использовать его в деле. По урону он, конечно, не очень, но я не забыл, как во время сражения с пушистым убийцей тот лишил меня зрения на несколько секунд. Оглушение от обычных камней перестало проходить уже на гоблинах-вожаках, а вот если ослепление будет работать, то моя жизнь сможет стать немножко проще. Выстрел. Мимо. Выстрел. Мимо. Да что такое? Выстрел. Нанесен урон 1. Противник ослеплен. Кротокрыс беспомощно ворочил мордой и гневно пищал. Лучше не зевать, подумал я и сделал выпад ножом в сторону монстра. Нанесен урон 8. В этот момент зверюга вновь обрел способность видеть и, лучше об этом не думать. Острые когти кротокрыса прошли на коротком расстоянии от моего бока. С учетом уровня монстра удар мог быть для меня, если не первым и сразу последним, то ощутимым, это как минимум. Я отскочил и выпалил в кротокрыса еще один заряд бластера. Мимо. Да что же это такое? Интересно, как же пушистый мелмакианин отстреливал своих бабочек? Выстрел. Мимо. Кротокрыс набросился на меня, я вновь еле успел увернуться. Отбежав на почтительное расстояние, выпустил еще несколько зарядов в зверюгу и вновь чертыхнулся. Лишь один выстрел достиг своей цели. Противник ослеплен. Бой становился все более изнуряющим. Я пытался пырнуть кротокрыса ножом, отскакивал, стрелял в него из бластера, пытаясь ослепить, и так по все новому и новому кругу. Моб скалил блестящие, влажные от слюны зубы, пищал и пытался задеть меня своей лапой. Когда, наконец, кротокрыс был повержен, прошло полчаса по внутриигровому времени. Получено. Хвостик кротокрыса. Опыт. 400. Так, и что можно сделать с этими хвостиками? Предъявите хвосты убитых в канализации кротокрысов начальнику городской стражи. За избавление жителей от этих опасных тварей вы можете получить неплохую награду. Что ж, будем надеяться, что неплохая, это не стыдливое преувеличение. Недолго думая, я двинулся дальше. Влажная духота и отвратительная вонь были настолько реалистичными, что меня почти вырвало, как показалось, в реальности. Вам стало плохо от запаха и духоты. Оглушение. Как назло, из темноты впереди вновь послышался знакомый пронзительный писк. Кротокрыс, а следом еще один, новая битва обещала быть жаркой. Негативный эффект рассеялся в тот момент, когда ближайший моб замахнулся на меня лапой. Я запоздало попытался отпрыгнуть, но не успел, зверюга прошил мне ногу как бритвой. Резкая боль, оглушение, ослабление. В глазах потемнело, к горлу подкатил неприятный комок. Получен урон 15. Кровотечение. Кротокрыс вновь замахнулся когтистой лапой. Промах. Неужели мне повезло? Я отскочил в сторону и выпалил кротокрысу заряд прямо в морду. Урон 1. Противник ослеплен. Отлично, теперь задержать второго. Выстрел. Урон 2. Противник ослеплен. Буквально на пару секунд я представил, как странно и нелепо выглядит наше сражение со стороны. Классическая мультяшная канализация, привычные для целого ряда игр кротокрысы и бластер, настоящее чужеродное тело в фэнтезийной вселенной. В памяти мелькнули кадры какого-то старого фильма, который мы смотрели в компании года 2 или 3 назад. Что-то про ведьм и про подземелья, еще советский, но неплохо для тех времен снятый. Смешение жанров там было примерно такое же. Урон 10. Кротокрыс коротко взвизгнул и даже подпрыгнул. Выстрел. Урон 1. Противник ослеплен. Слабость не проходила, и мне все труднее становилось уворачиваться от кротокрысов. Простенькая тактика, ослепил, ударил, отскочил, позволяла мне сдерживать натиск обоих мобов. Когда же я, наконец, уложил одного, со вторым справиться уже было легче, и вскоре мой инвентарь пополнился парочкой хвостиков кротокрысов. Помедитировав, я восстановил очки здоровья и двинулся дальше. Встреченные кротокрысы уничтожались мной по привычной схеме, я довольно неплохо приноровился и вновь получил урон только на пятом или шестом кротокрысе. В рюкзаке покоились уже 18 хвостов, за которые была обещана неплохая награда, когда я почувствовал легкое недомогание. Мысли путались, опять вспомнились подземелья ведьм, точно, именно так этот фильм назывался. Вместо героини там была Светка, а главный злодей хохотал как Славик. Славик-кротокрыс, пожалуй, буду его теперь и так называть. Облокотившись о влажный камень стены, я проехался рукой по какой-то слизи и чуть не упал. Светка, ну ты держи меня хоть, я же засну прямо здесь. От спины до затылка как будто молния пробежалась. Уже заваливаясь на бок, я очнулся и начал трясти головой. В игре я был 15 с лишним часов, надо бы и заканчивать, если честно. Справа из мутного и отвратительно воняющего потока послышался новый звук. Это не было привычным писком кротокрыса и не было плеском воды. Звук был такой, будто кто-то спускал воздух из велосипедной камеры. Резко выскочившая передо мной треугольная голова заставила отскочить и заорать высоким тоненьким голосом, таким, что мне самому стало от себя противно. Аспид. 15-краткий уровень. Ядовитая змея, обитающая в южных болотах Эльгамбры и Сотокана. Неизвестно, как она оказалась в канализации Сарвинфилла, однако этот вопрос для вас сейчас не столь важен. Остерегайтесь ядовитых зубов. Аспид шумел, как прохудившийся шланг. Всю усталость, сонливость будто рукой сняло. Я с перепугу чуть не выронил бластер, но вовремя собрался и выстрелил Аспиду между глаз. Противник ослеплен. Аво! Вот это удача! Медлительные кротокрысы и те слепли раза с третьего, а то и с четвертого. Лезвие ножа тупо ударило по чешуйчатой голове змеи и прошло вскользь. Урон 1. В этот момент Аспид очнулся и уже со свистом попытался атаковать. Жаркое дыхание змеи обдало лицо, от запаха разложившейся пищи меня скрутило и перехватило дыхание. Я вновь еле успел отскочить, но почувствовал, что тело слушается меня все хуже. Выстрел. Урон 1. Противник ослеплен. Кажется, в новый удар ножом я вложил всю свою силу. Лезвие вновь скользнуло по чешуе, не причинив Аспиду особого вреда. Урон 2. Это было очень опасно. Монстр 15-го уровня, которому я наносил урон всего в 1-2 единички. Сливать опыт на этот раз не хотелось. А что, если... Я вспомнил про свободные для распределения очки, жалко было их тратить, но еще жальче было сейчас погибнуть и потерять возможность убить достойного противника. Сдается мне, что наградой за Аспида, заблудившегося в канализации Сарвинфилла, я останусь довольным. Свободные для распределения очки, 6. Выберите параметр для повышения. Аспид напал сбоку, оглушив своим шипением. Вновь меня обдало жаром и гнилой вонью. Вы повышаете параметр сила. Продолжить. Отменить. Продолжить. Потратим для начала 1. Сила плюс 1. Текущее значение. 5. Ударив кинжалом Аспида, я особо ни на что не надеялся. Однако грубое лезвие не соскочило, а проломило 1 из чешуек. Голова у змеи дернулась, зубы клацнули, шипение захлебнулось. Урон 8. Дальнейшее было уже делом техники. Тактика, отработанная на кротокрысах, оправдала себя и в сражении с Аспидом. Правда, парочку раз гадина все-таки меня укусила, отравив своим ядом, поэтому над валяющимся в вонючей воде убитым врагом я стоял уже практически мертвый, лишь 4 хп отделяли меня от принудительного выхода из игры. Выполнено скрытое задание Аспид в подземелье. Получено опыта. 550. Репутация. Плюс 1. Отнесите голову Аспида коменданту и получите дополнительную награду. Получено. Шкура змеи Х1. В этот момент я понял, что отключаюсь, и поспешно вышел из джи. Глава 12. Свет заката. В новом кресле тело совершенно не болело. Записка, оставленная под дверью, исчезла, но каких-то сигналов, что со мной хотят встретиться, не было. Похоже, еще недельку странностей простят, а потом меня все-таки будет ждать серьезный разговор. Да, хорошо быть ученым, на любой другой работе такого отношения не дождешься. А у нас быть немного сумасшедшим, это хороший тон. Как говорят в отделе, шляпника вызывали. Выпив 2 таблетки успокоительного, я практически сразу почувствовал пофигистическое отношение ко всему окружающему, еще недавно кипевший в крови адреналин пропал. Последняя мысль, которая пришла мне в голову, прежде чем я провалился в пучину сна. Хорошо, что на исследовательские нужды можно выписать в аптеках почти все что угодно. Нужна, конечно, подпись не ниже профессорской и печать, но степень по подписи узнавать еще не научились. А печать валяется в столовой, чтобы тот, кому она понадобится, не отвлекал самые великие умы державы на всякие глупости. Спать. Утро наступило по плану, через 6 часов. Посмотрел время на телефоне. 4:30, впрочем, кого тут интересует время суток? Одежду в стирку, поесть, почистить зубы. Вход. Здравствуй, родная канализация. Теперь я полон сил и готов зачистить тебя от и до. Вчера все воспринималось как-то отстраненно, но сегодня. С каждого кротокрыса падал почти целый кредит, с аспида – 1.5. А с моим уровнем я еще долго их не перегоню и буду получать полный дроп. Слава богу, я покинул гоблинов. Так что уникальные квесты и спасение города подождут. Награду я уже получил, а тут можно за день получить под пару сотен кредитов. Чувствую, что после такого джи внесет изменения в правила выдачи квестов для людей и предоплату из вида расчетов исключат. Еще к плюсам вчерашнего дня можно отнести появившуюся ясность в системе развития персонажа. Каким бы крутым ни было оружие, если у тебя не хватает силы, чтобы пробить шкуру врага, урон практически не будет наноситься. Так что, учитывая все это и урон от моего ножа, канализация – максимально возможное место для кача, и то пришлось потратить одно очко параметров, которые я хотел отложить на то время, как определюсь с классом. Заглянув за угол, где вчера меня ждал аспид, я никого не нашел, видимо, это был уникальный монстр. Ну что ж, может, и не зря потратил одно очко на силу ради него. Раздался знакомый писк, вперед, к кротокрысам. Пока я спал, информация по вчерашним боям успела уложиться в голове, и сейчас пора было испробовать готовую стратегию в деле. На этот раз не будет никакой суматохи, нужно учиться экономить усилия, дальше без этого ничего не добиться. Выстрел, ослепление, 2 удара для крита, отбежать на 3 шага. 3 шага гарантируют 2 возможности промахнуться для бластера, в случае сбоя можно отбежать еще раз, но в большинстве случаев этого расстояния бывает достаточно. Для кого-то способ стать лучшим – это путь мастера, создать что-то новое, уникальное и, используя это, подняться над головами, для меня же путь, позволяющий добиться того, чего хочу, это оптимизация. Самые простые, самые верные, самые экономные движения. 2 захода, и кротокрыс падает мертвым. И это вчера заставило меня думать о смерти. Убивая 2-го, попробовал представить на его месте Свету. Не помогло. Видимо, как такового чувства мести у меня нет. Прежде всего, хочется понять, почему. Как можно было за минуту отбросить в сторону всю свою жизнь. Ради чего? Так, стоп, стоп, стоп. Сейчас я ее еще и оправдаю. Что за ужасная интеллигентская натура, найти всему оправдание, простить и жить дальше. Нет, я ничего не забуду. Я Свету, конечно, выслушаю, но никогда не прощу. После этого решения даже стало легче, видимо, интеллигентов в нашей семье было не очень много. Получен урон 36. За новым поворотом уровень слизи на полу немного поднялся, и ноги, потеряв привычный уровень сцепления с землей, меня подвели. Расправившись с этим кровожадным порождением игры, я постарался не так сильно уходить в мысли и полнее контролировать ситуацию. Кстати, вот еще один плюс моего подхода. Разработав идеальную схему для каждой ситуации, ты можешь сконцентрировать усилия на обдумывании следующих шагов, чтобы и дальше все было легко и просто, и ты всегда был на шаг впереди. Если же положиться на волю случая, то каждый бой сможет оказаться для меня последним, что меня точно не устраивает. Да и вообще, так уж повелось, что адреналину я предпочитаю результат. Может, поэтому в свое время и пошел по научной стезе. Да что такое, как ни ставь ноги, все равно удерживать равновесие становится все труднее, как будто из-за этой слизи на полу я в раз стал неуклюжим и растерял былую ловкость. Ловкость, ну конечно, видимо, чтобы нормально двигаться в сложных условиях, без нее не обойтись. Сразу вспомнилось детство, как все бегали по тонкому слою насты легким скользящим шагом, ничего не боясь и никуда не проваливаясь. Еще и снежками умудрялись кидаться по соседским окнам. И как в этот же снег полез за нами пьяный дядя Семен, чтобы разобраться с разбушевавшейся мелюзгой, и сразу провалился по самую шею. Может, конечно, дело в весе, но вот моему отцу почему-то он не помешал быстро добраться до меня и за ухо забрать домой. Свободные для распределения очки, 5. Выберите параметр для повышения. Вы повышаете параметр ловкость. Продолжить. На минуту задержал взгляд на параметрах. Имя, Александр. Уровень 4. Жизни, 70. Мана, 70. Сила, 5. Ловкость, 5. Живучесть, 4. Интеллект, 4. Энергия, 1. Свободные для распределения очки, 4. И сразу стало легче, тело вновь легко ловило равновесие. Сразу захотелось проверить, что будет, если вложить побольше очков, но нельзя. Сначала нужно определиться с классом, хотя бы с его основой, маг или воин, ближний бой или дальний. Еще один кротокрыс лег к моим ногам. Оказалось, что если его бить через глаз в мозг, то критов нет вообще. Похоже, мозгов у этих животных нет в принципе. Получен новый уровень. Прекрасно, теперь я стал немного круче. Думаю, до 13-го уровня, пока 100-ный шанс дропа, тут я и останусь. Но на этот раз не будет как с гоблинами, когда я сидел на одном месте, теперь я хочу дойти до конца. После Аспида я понял, что тут можно встретить особых монстров, на которых активируется квест. А квест – это не только незамысловатая история, но еще и пара десятков, а может быть даже сотен ценных кредитов. Ход уходил все глубже и глубже. Кротокрысы стабильно поставляли опыт и деньги, а в голове крутилась мысль. Это ж сколько в этом городе ходит в туалет, что тут такая канализация. А ведь есть еще и катакомбы. Картина вокруг тем временем стала потихоньку меняться, стало суше, стало больше светящегося мха. Если вначале свет попадал внутрь через специальные отверстия, то по мере ухода канализации под землю освещение осталось только от этих милых симбиантов. Кстати, тоже тот еще вопрос, зачем канализация уходит под землю, но одно ясно точно. В этом есть какой-то смысл, я еще ни разу не замечал в джине логичных вещей, так что что-то там меня ждет. Может быть, сокровище. Или на самом деле город захватили оборотни, а настоящие жители скрываются под землей. Никаких квестов в канализацию не было, не хотели, чтобы я кого-то нашел. Или лучше не оборотни, пусть некроманты, а болезнь – это следствие таинственного ритуала, который вытягивает силы из простых жителей. И тут канализация закончилась, точнее, перешла в огромный зал, в конце которого поток воды уходил в стену, не оставляя никакой возможности последовать за ним. Стены расходились в стороны широким полукругом и подымались вверх на довольно приличную высоту. Похоже, канализация уходила вниз, чтобы появилась возможность вместить сюда этот зал. Мох пропал, выходов наружу тоже не было, но свет откуда-то брался, казалось, светился сам воздух. И тут я заметил, что взгляд непроизвольно устремляется в сторону, не останавливаясь на центре зала, а как будто чего-то или кого-то избегая. Я, собрав волю в кулак, посмотрел туда и понял, чего именно, точнее, кого, там стояла Светка, одета в черный комбинезон, голова частично скрыта под шлемом, но мне хватит и совсем маленького кусочка, чтобы узнать ее, изгиб губ, черты лица, все знаю наизусть, и куда делась вся злость, которая недавно переполняла при одной мысли о ней, сделал один шаг навстречу, потом еще, наверное, так же медленно и она тогда шла мне навстречу. Но разве это так важно? Это же всего лишь игра, а сейчас она вернулась, она не смогла меня забыть. Даже не интересно, почему она это сделала, главное, что она снова рядом, уже совсем близко. Даже сняла шлем, она ждет меня, она рада, даже подмигивает. Вот стерва. В памяти всплыли холодные глаза и поджатые губы, то, что стояло перед глазами, когда я впервые отправился на тот свет. Ты пришла ко мне сама, не стала дожидаться. Что ж, это была твоя ошибка. Чувство приторного умиления моментально сменилось яростью. Нож, так и не выпущенный из правой руки, взвился вверх и опустился вниз, прямо в такой знакомый с детства глаз. Раздался скрежет стали о кости глазницы. Призрачный йотун получает 46 урона. Тело тут же среагировало само. Выстрел в упор. Призрачный йотун получает 2 урона. Призрачный йотун ослеплен. Еще 2 удара. Еще один, ослепление прошло. Похоже, сейчас меня убьют. Призрачный йотун получает 40 урона. Вы получаете 1900 опыта. Я его все-таки убил. В голове же до сих пор стояла каша, Меня трясло от запоздалого озноба. Тело, лежащее рядом, совсем не походило на человека. На инстинктах вызвав меню обыска и собрав дробь, опустился рядом. Такими темпами крышу мне снесет очень быстро. И что же здесь, в конце концов, произошло? А ты неплох для такого молодого создания. Ментальные техники йотунов нельзя отразить никакими щитами. До сих пор единственным способом их убийства считалось прийти достаточно большой толпой, чтобы у него не хватило сил на всех. А ты справился один. Интересно как? Вскочив, я попытался разглядеть говорящего, но рядом никого не было. Понятно. Ответил тем временем голос сам себе. Он выбрал образ самого дорогого для тебя человека, а ты за какие-то мгновения поменял к этому человеку отношение. Впрочем, не стоит ожидать постоянства от столь молодой расы. Расы. Вы игрок. Нет, я уже давно ни во что не играю. Такие, как ты, называют таких, как я, древними. Древние. Что за древние? Но теперь голос молчал. В следующий раз, как выйду из игры, обязательно поищу что-нибудь от нервов. Судя по всему, мне это очень нужно. А раз сейчас я ничего с этим сделать не смогу, то и думать об этом нечего. Не время заниматься философией, пока мамонт еще не провалился. Надо проверить, что же мне выпало с этой твари. Я с размаху пнул труп, который пока не спешил пропадать. Черно-белая понча. Любимая одежда фокусников, иллюзионистов и убийц Родоса. Ее цвета позволяют скрыть как светлое колдовство, так и черные намерения. Уникальный предмет – верхняя одежда. Броня 20. Ловкость плюс 2. Выносливость плюс 2. Увеличивает дальность прыжков на 30. Требования. Уровень 10. Ловкость 8. Вроде неплохо, учитывая, что сейчас у меня броня 1, то, наверное, даже очень. Непонятно, при чем тут фокусники, убийцы и прыжки, но применение этой способности я наверняка найду. А что за второй предмет? Браслет «Свет заката». Изначально браслет создали жрецы заката, чтобы при необходимости он всегда переносил их на несколько метров в сторону их светила божества. Но прошли тысячелетия, и убийцы Родоса приспособили его для своих целей. Развернув противника лицом к восходу, они мгновенно перемещались ему за спину и наносили смертельный удар. Уникальный предмет – аксессуар. Броня 10. Позволяет использовать способность «Шаг заката». Откат – 24 часа. Требования. Уровень 10. А вот это выглядит уже совсем круто. Быстрее бы получить 10 и краткое уровень и попробовать. Хотя ради этого придется вложиться в ловкость. А стоит ли оно того? За спиной раздался знакомый писк. Навстречу со мной спешил очередной кротокрыс. Видимо, сквозняк донес до него мой запах. Стоп. Сквозняк. Это было более чем странно. Я опустился гораздо глубже, чем был в самом начале пути, и встретил первого кротокрыса. Откуда могло так тянуть? Неужели где-то поблизости есть выход на поверхность, и к тому же не один? Мои размышления прервал свизгом напавший на меня кротокрыс. На этот раз я был внимателен и не допустил, чтобы меня зацепили когтями. Применив отработанную тактику, я расправился с мобом за пару минут. Даже как-то неинтересно стало. А вот то, что зал, судя по всему, не был тупиковым, меня привлекало гораздо сильнее. Я решил внимательно обследовать полукруглые стены на предмет секретного выхода, или входа, и начал двигаться вправо от туннеля, из которого вышел. Шум воды немного отвлекал, но в то же время создавал ощущение уюта, что ли. Несмотря на то, что шумели канализационные воды, имеющие мало общего с чем-либо приятным, стены были сложены из крупных, покрытых осклизлой тиной булыжников. В некоторых местах по ним струилась вода, прозрачная, но с довольно неприятным запахом. Медленно осматривая буквально каждый сантиметр поверхности, я прошел от туннеля до отверстия в стене, куда уходил мутный канализационный поток. Ну не оттуда же, в конце концов, тянет. Пролезть в него было абсолютно нереально, отверстие, само по себе довольно узкое, было вдобавок ко всему забрано толстенными прутьями решетки. Оставалось идти дальше вдоль сочащихся водой стен и вновь осматривать, а иногда и ощупывать каждый сантиметр. Интересно, сколько же прошло времени? По внутриигровому, больше 2 часов, тоже немало. Предательский ветерок будто бы издевался, доносясь непонятно откуда и тем самым еще больше меня озлобляя. А что, если... Вспомнился детский способ определить направление ветра, послюнить палец и обратить внимание, с какой стороны сильнее холодит. Непонятно. Неужели мы в детстве и вправду так определяли направление? Задумавшись и потоптавшись на месте, я предположил, что холодит больше справа. Медленно пошел в ту сторону, снова послюнил палец и сверился с направлением. Какой я все же глупостью занимаюсь. Внезапно ветерок стал гораздо сильнее, теперь дуло отчетливо из центра зала. Стоп, из центра. Вам стал доступен инстанс-разлом в подземельях. Послышалось, будто бы кто вздохнул, а в центре зала образовался едва заметный вращающийся поток воздуха. Вот это уже интересно, инстанс. Крутой шмот, куча опыта и кредитов, наверняка еще какой-нибудь титул или уникальное достижение. Это было действительно то, что мне нужно. Инстанс, как правило, проходит группами игроков. Можно попробовать и в одиночку, но в этом случае будьте готовы к повышенной сложности. С учетом вашего уровня рекомендуется пригласить в группу как минимум двух других игроков. Система была права. Мой жалкий пятый уровень вряд ли давал мне даже малейший шанс на одиночное прохождение инстанса. Куча мобов, два или даже три босса, с бластером Нари и своим ножиком я просто посмешище. Лакомый кусочек выскальзывал прямо из-под носа, а почему? Из-за того, что в джи я пока единственный игрок своей расы. Стоп, а кто-нибудь говорил о том, что нельзя приглашать игроков из других локаций? Ящерка и пушистый поганец принадлежали иным расам, но в нашей локации они могли находиться. Так, может, превозмогая гордость, позвать их в пати для прохождения инстанса. Ящерица, конечно, 1000-го уровня, но, может, отправит кого из своих, есть же у них новички в клане. Почему бы и нет, злорадно и одновременно довольно подумал я. Имена я помню, так что технически проблем быть не должно. Вы отправили приглашение в группу игроку Альфа Динари. Вы отправили приглашение в группу игроку Анатри. Глава 13. Межрасовый инстанс. Хлоп. В дальнем конце зала появилась густая белая дымка, из которой медленно вышел мой давний знакомый Смилмака. Принял таки приглашение пушистый мерзавец. Заметив меня, он слегка сжался, но тут же выпрямился и двинулся в мою сторону. Неожиданное приглашение, Александр. Носков, мое имя давалось ему с заметным трудом. Я согласен с тобой поиграть. Спасибо, кивнул я. Извини за бластер, но, сам понимаешь, возвращать я его не собираюсь. Альфа Динари уныло посмотрел на меня и ничего не ответил. Так, а где же наша ящерка? Игрок Анатри прислал. А, вам личное сообщение. Судя по всему, мое приглашение она не приняла. Ладно, прочтем хоть, что написала. Инстанс для 10-го уровня мне не интересен. Этого следовало ожидать, но не попробовать я не мог. Может, посоветуешь кому-нибудь из ваших новичков отправить? Ящерка молчала. Пушистик вопросительно посмотрел на меня. Игрок Солоним Тахата просит принять его в рейдовую группу. Принять. Отклонить. Вот как, тут не только приглашать, но и самому попроситься можно. Игрок Д. Арнашакар просит принять его в рейдовую группу. Принять. Отклонить. Ну что ж, одобрим друзей ящерки. И на том ей спасибо, могла и вовсе проигнорировать. Хлоп. Еще одно молочно-белое облачко принесло рослого гуманоида, покрытого густой коричневой шерстью. Это не был пушистый мех, как у Нари, это была длинная и густая щетина. Пожалуй, слово «щетина» идеально подходит. И вообще, игрок был очень похож на обезьяну, закованную в темные металлические доспехи. В руках Солоним держал огромный зазубренный меч и помятый щит. Игрок Солоним Тахата, время вечности, уровень 8, жизни 160, мана 50, сила 8, ловкость 4, живучесть 8, интеллект 2. Игрок помахал мне мечом в знак приветствия и улыбнулся, открыв рот, полный гнилых зубов. Быть тебе танком дорогой, Солоним. Я махнул ему в ответ на приветствие, а пушистик Нари кивнул. Что-то он молчаливый и пришибленный после нашей последней встречи. Неужели его так задела моя победа? Хлоп. Из густого белесого облачка вышел новый игрок. Точнее, вышла, это была вполне человеческая девушка, только заметно тоньше и изящнее. Лицо костистое, глаза огромные и темно-фиолетовые. Одета она была в какую-то явную робу, черную с белыми и красными вставками. Ну, прямо аниме, честное слово. Подумав так, я невольно улыбнулся, а девушка взглянула на меня из-под лобья. Приветствовать она меня не стала, ни словами, ни даже жестами. Игрок Д. Арнашакар, время вечности, уровень 6, Жизни, 50. Мана, 180. Сила, 1. Ловкость, 1. Живучесть, 2. Интеллект, 10. Ментал, 6. Разброс параметров был совершенно дикий, чего только стоит десятка интеллекта на шестом уровне. Разумеется, у каждой расы есть своя особенность. У девушки с труднопроизносимым именем был явный перевес в сторону интеллекта и непонятного мне ментала. Обезьяноподобный же Солоним был очень похож на какого-то варварского берсеркера. Девушка-аниме, я решил про себя звать ее так, чтобы не ломать язык, закатила глаза, выгнулась и начала неожиданно низким голосом что-то читать нараспев. Закончила она высоко, почти взвизгнула и выпрямилась так резко, что мне даже показалось, будто хрустнули ее кости. Яркая вспышка озарила подземелье, а кожу начала немного жечь и покалывать. Шерсть Солонима громко потрескивала, видимо, наэлектризовалась. Уровень здоровья повышен на 20 единиц. Действие эффекта. 30 минут. Молодец, анимешка. Одобрительно подумал я, а вслух сказал. Итак, соратники. И тут же чуть не подавился от осознания всей глупости и неуместности пафоса. В общем, так. При прохождении инстанса каждый должен четко осознавать свою роль и не отклоняться от нее. Солоним, обратился я к обезьяне. Твоя задача будет отвлекать противника на себя, с твоим уровнем здоровья и с твоей силой это самый оптимальный вариант. Солоним согласно кивнул. Ярно, вот черт, произнес, будто осла изобразил. В самое пекло не суйся, а поддерживай нас, своими ментальными техниками. Анимешка снова смотрела на бычившись и молчала. Желательно реагировать на вопросы и обращения, с легкой злостью добавил я. Шакар медленно, очень медленно кивнула, не переставая смотреть на меня тяжелым пристальным взглядом. «А мы с тобой», — обратился я к приунывшему Нари, — «действуем по обстоятельствам и бьем всех подряд. Не забывай, что у бластера ослепляющий эффект», — добавил я, улыбнувшись и подмигнув. «Я понял тебя, Александр Носков», — впервые за столько времени он подал голос. «Отлично», — резюмировал я, — «роли распределены, всем нам удачи, я активирую квест». «А в чем этот квест заключается?» Мелодично, но в то же время как-то мрачно спросила Шакар. «Вот это да! А ведь действительно, цели задания не ясны, есть только название инстанса, более ничего. Ни описания, ни даже намека. Событие со словом «разлом» в названии могло содержать в себе все что угодно. Видимо, это какой-то скрытый инстанс», — подумав, ответил я. «Описания нет, только название, разлом в подземельях. То есть ты сам не знаешь, во что ввязался и куда пригласил нас», — вновь уточнила Шакар анимешка. «Да, не знаю», — ядовито подтвердил я. «Берем кота в мешке». Все трое удивленно посмотрели на меня. Похоже, что идиомы в общении с ними лучше не использовать. «Задачи инстанса мы узнаем, как только его активируем», — произнес я. «Согласен, мы сильно рискуем, так как идем в неизвестность. Но я уверен, что эта особенность принесет нам дополнительный трофей и опыт. В этом, я полагаю, задумка, для особо рисковых и смелых игроков. Ну, мы идем». «Солоним идет за Александр Носков», — кивнула мне обезьяна. «Если я погибну из-за того, что ты ввязываешь нас непонятно во что», — мрачно начала анимешка. «Я придумаю, как все возместить», — быстро прервал ее я. Да и Арнашакар недоверчиво сощурила огромные глазные яблоки и сразу же стала забавной и безобидной. «Ты позволишь мне убить себя в ПВП?» — с железными нотками в голосе сказала Шакар. «Согласен», — кивнул я. Анимешку это, видимо, удовлетворило, так как она перестала щуриться и вновь распахнула свои бездонные глазищи. «Активировать инстанс?» «Да». «Отказаться?» «Разумеется, да». «В омут головой. Вы рискнули выполнить задание, не зная деталей. Получено опыта. 7500. Очки человечности. Плюс 1. Видимо, браться за выполнение задачи, рассчитывая на авось, это исключительно наша способность. Интересно, а что получили мои приятели? Сарвинфиллские гули. Через разлом между измерениями в канализацию Сарвинфилла проникают опасные создания, гули, не живые и не мертвые. Найдите способ запечатать разлом». Я еле успел отскочить, из задрожавшего и помутневшего вихря в центре зала с противным скрежещущим звуком прямо на меня вывалилось нечто. Из сине-коричневой, в сочащихся буграх и струпьях человеческий силуэт с темными проваленными глазницами тянул в мою сторону руки с кривыми когтями. Солоним с рыком замахнулся на тварь мечом, сверкнуло и свистнуло лезвие, отвратительное существо отлетело в сторону, смятое, будто подпаленный паук. Упав, гуль прокатился по склизким камням подземелья, плюхнулся в воду и тут же начал подниматься на ноги. Гуль получает урон 0. И тут я увидел в глазах разумной обезьяны с мечом первобытный страх. На игрока Солоним наложен эффект ужас. Игрок Солоним получает урон 52. Почти половина жизни слетела с одного удара. Похоже, все может закончиться быстрее, чем начнется. Лечи его! Крикнул я анимешке и попытался ослепить противника. Нанесен урон 0. Ослепление не прошло. Да что же такое? Урона нет, ослепление не проходит, и тут инфопанель запестрела множеством сообщений. Эффект вуалиного мира снят с гуля. Гуль ослеплен. Игроку Солоним восстановлено 49 хп. И сделали все это совсем не те, от кого я мог бы этого ожидать. Защиту с гуля сняла анимешка, что в принципе понятно, все-таки хорошо, что с нами есть кто-то опытный. Но как после этого моментально среагировал Нри? Ослепил моба, а потом вылечил Солонима. Подбежал вплотную, шлепнул по нему ладонью и вылечил. Из чего я взял, что хилом окажется девка. А вот она Три, похоже, как-то просчитала состав пати и отправила сюда как раз тех, кого надо. И куда я полез со своим земным геймерским опытом, ни в чем не разобравшись. Думал, раз видел, как другие водят пати, то и сам смогу. Неужели мне стыдно? Все эти мысли пронеслись в голове в мгновение ока, пока тело на инстинктах двигалось вперед. Удары ножа уменьшали здоровье гуля огромными кусками, хоть чем-то могу похвастаться. И финальную точку поставил Солоним, очнувшись и нанеся силовой прием. Получено 4500 опыта. Получено 3,9 кредита. Очень даже неплохо. Жаль, что из вещей ничего не упало. Стоп, дальше никто никуда не пойдет, пока я не разберусь, что вы можете, сказала. После такого-то на даже язык не повернется назвать ее по-милому. Будет шакар, умирать из-за чьей-то некомпетентности я не собираюсь. Ты, самый способный из этих дуболомов, она ткнула пальцем в Нри. Интересно, как бы это звучало в дословном переводе. Что ты можешь? Дальний бой, поддержка, ближний бой, лечение. Классовый показатель, энергия. Вот тебе и пушистик Смилмака. А на самом деле хилер и контроллер. Начинаю подозревать, что мне тогда с ним повезло. Неплохо. Теперь ты... Ничтожество, помни, заплатив за место в клане, ты всего лишь получаешь испытательный срок, никто не гарантирует тебе, что ты его пройдешь, это она обезьяне. Значит, место в клане можно купить, а девка, стерва, как я и ожидал. Но, что еще интереснее, я вижу их параметры. Похоже, дело в том, что мы в одной группе. Если сложить все его параметры, отнять по два за каждый полученный им уровень, получится... что на первом уровне у него каждый показатель был равен 2. Ну, или немного варьировался. В любом случае почти в 2 раза меньше, чем у меня. У Шакар на 2 больше, то есть ее раса вроде как круче. Да и Нари очень хорош, но круче всех я. Параметры такие же, как у них всех в среднем, но есть еще 8 нераспределенных очков. Мне это нравится. Тем временем обезьяна собралась с мыслями. Она Тари сказала слушаться тебя в рейде, но потом поговорим, судя по глумливой усмешке в ответ, это не более чем слова. Ближний бой, защита, ближний бой, атака, основной параметр, сила. Банальный силовик, без особых способностей. И на что ты только надеешься. Хотя такие тоже нужны. Мясо, проигнорировав яростный взор Солонима, она повернулась ко мне. А ты? Полный нуб, но урон выдаешь неплохой. Вспылить? Конечно, нет. Разругаться со всеми и лишиться денег и опыта. Упускать золотую жилу денег и опыта ради понтов. Увольте. А тут просто уникальная возможность разобраться в механике на примере опытного, пусть и стервозного лидера отряда. Ближний бой, атака, дальний бой, контроль, основной параметр. Тут я замешкался, до этого у меня очень похоже получалось, но всех параметров-то у меня почти поровну. Ладно, пусть будет. Сила. Тоже физик. И откуда такое пренебрежение к классам ближнего боя? Или это только на начальных уровнях? Хотя что-то в тебе есть, и она Тари к кому попало нас бы не отправила. Инст, это, конечно, здорово, но платить по 2000 за направленный портал, это тоже немало. Если окупимся, то уже хорошо. Сколько? Они заплатили по 2000 кредитов, чтобы телепортироваться сюда. и надеются столько же заработать на инстансе. Это же прекрасно, хотя и подозрительного много. Если этих двоих отправила гильдия, то ради чего этот мелмакианец так потратился? И надо будет потом посмотреть, что такое направленный телепорт. Зная название, какую-то информацию точно найду. А сейчас я вам на всякий случай расскажу, что такое инстанс и как мы будем его проходить. Все внимание на меня. Инстанс – это временная локация, открывается на срок от 11 до 33 часов, в зависимости от ее размера и сложности. Это, судя по всему, большой инст. Помните, попытка у нас будет только одна, стоит нам всем умереть или же выйдет время, как инстанс закроется на 180 дней.